«Не знаю», — честно ответила вампирша, «но мне не нравится эта ситуация. Мы сидим тут, в безопасности, оставив жителей города на растерзание тварей паразитам. Да что мы можем сделать?» — неожиданно вскричал Чес. «Ей, видите ли, не нравится эта ситуация. Так предложи решение. Что ты все ноешь тут над душой? Я думал, Алиса сейчас бросится на Чеза с кулаками. Уж больно часто в последнее время у нас стало доходить до рукоприкладства. Честное слово, у меня даже была мысль поставить между ними воздушный щит. Но вампирша, вопреки моим опасениям, тоскливо вздохнула и виновато потупилась. Простите, просто мне очень тяжело ощущать свою беспомощность. Да мы понимаем, вновь вернулся к обычной манере разговора Чес. Тяжеловато, конечно, но у нас есть хоть какая-то сила и возможность изменить нынешнее положение вещей. Представь, каково остальным жителям города. Пусть они ничего не знают о паразитах, но жить с вечной боязнью вампиров, которые преспокойно гуляют по городу, это просто ужасно. Конечно, они пытаются защищаться, а иногда даже нападать на незваных гостей, но очень редко из этого что-либо выходит. Стража тоже ничего не может с этим поделать. Только у нас есть реальный шанс изменить жизнь города в лучшую сторону. Вот от него я такого не ожидал. Я-то думал, что моего рыжего друга интересует только справочник заклинаний, да предстоящая встреча с любимой девушкой, которую он, к слову, и видел-то всего один раз. А тут он выдает такую речь, будто его всерьез волнуют все эти вопросы. Да уж, только и смог выдавить я из себя. Кстати, о жителях города, а где Наив? Чес зевнул. Он не спал всю ночь, когда сидел с братом. Пусть пока отдохнет. Я смотрю, весь завод у моего рыжего друга уже кончился. Удивляюсь я ему, встал раньше меня, успел письмо получить. Ладно, какие у нас планы на сегодня? Спросила у меня Алиса. Ну, конечно, я же здесь за главного. По крайней мере, номинально. Давайте подумаем. С важным видом протянул я. Сегодня у нас по плану. В закрытую часть холла вбежал низший вампир. Как всегда, во всем черном, с закрытым кожаной маской лицом. «Доброе утро!» — четко протараторил он. Мы почти синхронно поморщились. Чересчур бодрый голос младшего работника огненного патруля бил по усталым мозгам похлеще гипноатаки. «Ты по делу, или просто поиздеваться?» — поинтересовался Чес. «В такую рань нельзя лучиться оптимизмом. Кто бы говорил, всего пару минут назад орал и прыгал как сумасшедший. Не буду», — важно кивнул вампир. «К вам посетитель». «Госпожа Мелиссия, госпожа просто мажордом какой-то, принимаем важных гостей, зови», — махнула рукой Алиса. «Наверное, что-то серьезное узнала, раз в такую рань пришла», — она нахмурилась. «Или с Невилом что-то случилось», — радостное выражение лица вошедшей друидки развеяло все ее подозрения. «Доброе утро, я не слишком рано», — в этот раз она была одета в официальную друидскую одежду зеленого цвета. «Возможно, у них принято выходить из общины только в ней, не знаю, в любом случае, зеленый цвет ей действительно идет, очень хорошо очерчивает фигуру и гармонирует с ярко-зелеными глазами. Если есть хорошие новости, то очень даже вовремя», — ответил Чес, вскакивая с кресла. «Присаживайся, а я сейчас вернусь. Чес, ты куда?» — крикнул я ему вслед, но он уже скрылся на втором этаже. «Странный он какой-то сегодня, нервный». «Да все мы в последнее время нервничаем сверх всякой меры, потому и Чезу постоянно достается. Как там Невил?» — первым делом спросила Алиса. «С ним все замечательно», — улыбнулась друидка. «Правда, мне пришлось его усыпить, чтобы он не сбежал раньше времени. Физически Невил совершенно здоров, но вот способности к направлению энергии пока так и не вернулись. Дракон, меня подери. Выходит, из-за той мерзкой твари Невил действительно перегорел, и как долго может продлиться его бессилие? Последний вопрос я задал Мелисси. Неизвестно. В любом случае, я пока еще не хочу его отпускать. Если крысы, как ты говоришь, охотятся на вас двоих, то без магических способностей он слишком уязвим. Надо же, а она действительно заботится о нем. Интересно, это простая забота о подопечном, или у Невилла действительно есть реальный шанс на взаимность? Кто бы мог подумать? Несу. Чес буквально скатился с лестницы, каким-то чудом не уронив поднос с четырьмя чашками. Хитрюга, наверняка использовал телекинез, хотя, он же вроде бы не слишком в этом силен. «Угощайтесь», — гордо улыбнулся Чес, ставя перед нами на стол поднос. Алиса наклонилась к чашке и подозрительно принюхалась. «Что-то знакомое, но так сразу и не определишь. Отравить нас решил», — предположил я, — «чтобы все деньги себе забрать». «Да ну вас», — насупился мой друг. попробуйте сначала». Мы опасливо смотрели друг на друга, ожидая, кто же первый попробует подозрительно варево. Насколько я понял, Чес когда-то успел найти в саду дерево Каа и попробовал сварить самый популярный в Лите напиток. Вот только что у него получилось. Ладно, я как единственный здесь специалист по ядам, попробую первый, с совершенно серьезным выражением лица сказала Мелиссия. На бедного Чеза было жалко смотреть. Ну вы просто слов нет. Мелиссия немного пригубила напиток, а что, очень даже. Правда, на Каа не похоже даже близко, но довольно вкусно. Мы с Алисой, все еще с легкой опаской, отведали произведение Чеза. Неплохо, согласилась Алиса, но чего-то не хватает. Знаешь что, ты попробуй поговорить с Виллисом, да, да, тем самым грязным стариком. Он знает сотни рецептов старого времени и наверняка среди них есть какой-нибудь подходящий. Я был не столь оптимистично настроен. С огромным трудом проглотив невероятно крепкое варево и сдержав выступившие на глазах слезы, я невольно поразился выносливости девушек. «Полностью согласен с Алисой», — наконец сказал я. «Неплохо, но чего-то не хватает». Чес засиял. «Подождите, я вам сейчас еще один вариант принесу». Он схватил поднос и убежал за следующей порцией. «Это точно не ядовито?» — быстро спросила Алиса у друидки. Едва Чес скрылся на втором этаже. «Точно», — успокоила нас Мелиссия. «Просто он немного переборщил с концентрацией». Опробовав вторую порцию того, что Чес гордо и совершенно незаслуженно называл Каа, мы приступили к делу, точнее, к нему приступила Мелиссия. Я всю ночь потратила на исследование паразитов, которые жили в крысах и людях. Оказывается, в них вселились разные виды паразитов. Мозг простых существ взять под контроль гораздо проще человеческого, и паразиты в них вселяются более простые. Помните, у вас была мысль о том, что тварь убивает в день определенное количество людей. Скорее всего, это обусловлено тем, что она может вырабатывать лишь определенное количество сложных паразитов, способных управлять человеческим телом. А крысы? В крыс вселяются простые паразиты, которых тварь вырабатывает гораздо больше. Именно поэтому по городу бегает множество зараженных крыс, а вот людей почти нет. Этого мы точно знать не можем, заметил я. Согласна. Более того, человека, зараженного сложным паразитом, очень трудно отличить от обычного, друидка замялась. По идее, захватив человека, паразит может полностью имитировать его поведение. Я бы не сказал, что те двое, когда ожили, походили на обычных людей, не согласился я. Скорее наоборот, вели себя как какие-то марионетки. Просто паразитам требуется время, чтобы полностью взять под контроль человека, обвыкнуться в новом доме, так сказать. Что ж, это действительно многое объясняет. А почему зараженные сгорают на солнце так же, как и обычные вампиры? Спросил Чес. Сам механизм сгорания вам известен? Нет, ответили мы с Чезом, а Алиса промолчала. Уж ей-то известно о вампирах почти все. Вампиры не могут переносить энергию солнца. Черная душа разрушается под воздействием чистой энергии, а вместе с ней и само тело, объяснила нам Мелиссия. Никогда не мог понять этой глупости. Черная душа, как же, и в чем же это проявляется? Несмотря на определенную неадекватность, многие знакомые мне вампиры весьма неплохие люди. Фу, глупость какая. Вампиры, хорошие люди. Нужно обязательно Чезу рассказать, вот он посмеется. Нет, серьезно, не вижу я в них особой черноты. Да, они любят свободу и независимость. Да, запросто могут убить любого, кто им не понравится. Но очень многие люди ведут себя ничуть не лучше, а то и хуже. Получается, у некоторых вампиров душа чернее, чем у других. Вряд ли. Мне почему-то кажется, что все эти объяснения по поводу души – глупость, скрывающая отсутствие знаний. Наверняка здесь имеется более адекватное объяснение. Просто, мы его еще не знаем. Ладно, а при чем тут паразиты? Прервал мои размышления Чес. Видимо, Мелиссия хочет нам сказать, что у паразитов тоже есть души, усмехнулся я. Друидка удивленно посмотрела на меня. Именно это я и собиралась сказать. Глупость какая? Нет. По возвращению в академию, я обязательно поищу литературу на эту тему. Нельзя все непонятные процессы сваливать в одну кучу и ставить в зависимость от какой-то там души. Нет, я вовсе не считаю, что ее не существует. Напротив, это доказанный факт, но нельзя же всегда и во всем ссылаться на эфемерную сущность. Тот же процесс заражения вампиризмом, я сильно сомневаюсь, что он зависит именно от свойств души. Дескать, кто-то смог устоять перед черной заразой, а у кого-то вдруг взяла и почернела душа. Возможно, изучив этот вопрос, можно будет помочь низшим вампирам. Бред, не выдержал я. Других вариантов объяснений нет, других и не нужно, уверенно ответила друидка. Ах да, друиды же все сторонники классических мировоззрений. Этих так просто не переубедишь. Хорошо, пока мисс сделаем вид, что это объяснение нас удовлетворяет, вздохнул я и поймал удивленный взгляд Алисы. Она явно не понимала, почему я стал спорить с Мелиссией из-за какого-то пустяка. Нет, дорогуша, это не пустяк, и когда-нибудь я это докажу. А что там с обнаружением паразитов? Друидка явно не поняла моего недовольства, так же как и Алиса. Обнаружение. Мелиссии потребовалось некоторое время, чтобы собраться с мыслями. Я со своими дурацкими вопросами явно выбил ее из колеи. С этим все просто замечательно. Простых паразитов мы можем обнаружить в радиусе сотни шагов, а вот со сложными все гораздо сложнее. Наверное, их можно будет определить шагов с 10. Даже и не знаешь, радоваться или нет. С одной стороны, мы их хотя бы можем определить в принципе, а с другой, сколько же нам придется обследовать домов и подвалов, и с помощью чего их можно отыскать, нетерпеливо спросил Чес. Да вот, друидка вытащила непонятно откуда, одежда-то обтягивающая, целый ворох непонятных предметов. Эти браслеты из древесной коры вам помогут. Мы взяли каждый по браслету. И как это действует? Спросил я, вертя в руках непонятную штуковину. Очень просто. Одеваете на запястье, и в том случае, если в радиусе действия браслета окажется паразит, он среагирует. Не паразит, а браслет, конечно же. Да уж надеюсь. Вот было бы забавно, если бы все было наоборот. Чес надел браслет на запястье и повертел рукой. Вообще-то не мой фасон, но ладно уж, сойдет. А как он реагировать-то будет? Мелиссия слегка смутилась. Извините, конечно, но легким покалыванием. Здорово, восхитилась Алиса. Магия на грани мастерства. Более приятных вариантов оповещения придумать нельзя было за одну ночь. Нет, честно ответила Мелиссия. Кроме того, в зависимости от того, в какой стороне от вас находятся паразиты, браслет колет в разных местах. Ну, вы сами с этим быстро разберетесь, когда почувствуете. Надеюсь, это не очень больно, а то придется весь день ходить по городу с постоянной болью в руке. Зато, мы сделали вполне достаточное количество браслетов, чтобы вы могли раздать их всем вампирам и тем, кто будет вам помогать, попыталась оправдаться друидка. И то хорошо, признал я. Мы еще немного обсудили предстоящую охоту на паразитов и начали собираться. Мелиссия горела желанием продолжить изучение наших мерзких врагов. Чезу предстоял визит в банк, а нам с Алисой и Наивом нужно было наведаться во второе отделение патруля Крайдала. В связи с предстоящей охотой, нам понадобятся все силы, какие мы сможем собрать. Кроме того, Чес обещал сразу же заскочить в лавку техномагии, чтобы получить медальоны и очки для визуализации энергетических потоков. Кстати, Зак, возьми на всякий случай медальон огненного патруля. Чес вручил мне кругляшек с изображением дракона. Если случится что-нибудь серьезное, то мы сможем тебя найти. Я не стал ему говорить, что если со мной случится что-нибудь серьезное, то целым меня они уже вряд ли найдут. Зачем нагнетать и без того не слишком оптимистичную атмосферу? Перед выходом мы разбудили Викерса-младшего и клятвенно пообещали ему на обратном пути зайти в лавку Грома, чтобы позавтракать, потому что времени на еду уже совсем не оставалось. У самого выхода, я неожиданно вспомнил о записи в дневнике сумасшедшего ремесленника. Если вдруг кто-то из нас встретится с тварью, то необходима защита от гипноатаки. Хотя, конечно, эта защита вряд ли поможет убить тварь, но хотя бы какое-то подспорье. Пришлось мне потратить добрых полчаса, чтобы рассказать друзьям о том, как я узнал о чудесных свойствах фонтана. В результате я уже сам потерял нить повествования, завравшись окончательно, но умыться в фонтане все-таки заставил всех, даже низших вампиров, которые как раз к этому времени прибыли в полном составе, у них начинался рабочий день. Правда, для этого я вынужден был снять с фонтана иллюзию, заменив кактус на упрощенную версию фонтана судьбы. Без дракона и красивых узоров, вампиры подчинились беспрекословно, они вообще не переставали меня удивлять. Возможно, это было связано с тем, что Даркин выбирал только самых толковых из них, тех, чья душа почернела не окончательно. Фу, как противно даже думать об этом бреде. Кстати, той заносчивой девушке, что пыталась напасть на меня в переулке возле управления стражи, Даркин в команду огненного патруля не взял. Это выглядело довольно странно, ведь даже мой абсолютно ненаметанный на эти дела глаз смог заметить связывающие их отношения. Впрочем, это сугубо его личное дело. Низшие вампиры очень кстати взяли на себя всю деятельность огненного патруля, связанную с принятием и рассмотрением жалоб. И что бы мы делали без них, боюсь себе даже представить. Впрочем, на сегодня работу с жалобами им придется отложить, потому что после обеда нам предстоит охота, в которой они примут самое непосредственное участие. Наив, ставший нашим проводником, уверенно вел меня и Алису к месту расположения штаба второго патруля. Теперь, когда у нас появились указатели для поиска паразитов, нам действительно требовалась помощь. Вряд ли низшие вампиры смогут справиться с крысами, если их окажется слишком много, при условии, что вампиры вообще смогут справиться хотя бы с одной серой тварью. Тут без магии никак не обойтись, а нас всего четверо, не считая временно, я надеюсь, выбывшего из наших рядов Невилла. «Вот говорите, что хотите, а мне воздушники совершенно не нравятся», — заявила Алиса. «Сами посудите, их не видно и не слышно. За все это время мы с ними даже ни разу не встречались. Тоже мне, патрульные. А может быть, они целыми днями принимают жалобы?» — предположил я. «Вот им и некогда. У нас, когда мы уходили, вон какая очередь выстроилась». Наив хлопнул своей лапищей меня по плечу. «Тут ты не прав, вон дом, в котором их поселили. Никакой очереди не наблюдается». Действительно, двухэтажное здание, на которое показывал Наив, как будто бы даже пустовало, ну, не выглядело оно живым. Не ощущалось в сереньком особнячке того жизненного свечения, которое исходит от домов, в которых живут люди. Совершенно мертвый дом. Так же выглядел наш теперь уже почти родной проклятый дом, когда мы его увидели в первый раз. «Ты смотри, их тоже в помойку поселили», — удивился я. «Если, конечно, ты не ошибся. Дом выглядит так, как будто в нем не жили уже очень давно». Наив что-то прикинул в уме. «Нет, дом точно этот. Что ж, возможно, они просто очень плохие хозяева», — предположил я. «Вот в это я охотно поверю», — согласилась Алиса. «И патрульные из них по ходу дела тоже никакие. Я смотрю, у нее с самого утра настроение не заладилось, сплошные перепады от плохого до просто ужасного. А сказывается это, главным образом на окружающих, то есть на нас. Проверим», — предложил я, — «может, их там и в помине нет». Мы приблизились к обветшавшему строению. «Смотри, довольно свежие следы», — заметила Алиса. Она была права. Во дворе явно кто-то ходил, причем совсем недавно. Бурно разросшаяся трава была сильно примята, да и на пыльном крыльце отчетливо виднелись следы ботинок. «Нужно проверить дом на паразитов», — предложил Наив. «Вдруг они там того прячутся. Раз уж паразиты боятся света, значит, наверняка пережидают день в каких-нибудь подвалах, канализации. Ты смотри, как Викерс-младший заговорил. Это у него, наверное, с голоду. Выходит, стоит его денька два не покормить и он вообще гением станет. Нужно будет как-нибудь обязательно попробовать. Даже и не знаю, к чему это архитектурное чудо можно отнести», — хмыкнула Алиса. «Скорее всего, все-таки к канализации. Кто-нибудь из вас чувствует покалывание?» — поинтересовался я. Мои спутники синхронно пожали плечами. «Значит, паразитов здесь быть не должно», — не очень уверенно предположил я. «Давайте что ли зайдем?» По негласному соглашению мы по самые уши закрылись щитами, как воздушными, так и энергетическими. События последних дней вынудили нас быть очень осторожными. Правда, все это время основные опасности почему-то доставались только на мою долю. Старая, слегка покосившаяся дверь открылась с жутким скрипом, который, будто испугавшись незваных гостей, убежал куда-то вглубь дома. Как человек, официально назначенный главным, я вошел первым. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Ответом мне было лишь эхо. «Давайте осмотримся», — предложил я, изо всех сил стараясь придать своему голосу ту самую уверенность, с которой всегда говорит мой дядя Рамиус. «Возможно, лучше бы нам было сразу уйти отсюда, потому что в доме явно никого нет. Но что-то остановило меня. Планировка дома напоминала проклятый дом, но была и некоторая разница. Лестница, ведущая на второй этаж, занимала добрую половину холла. Похоже, когда-то здесь устраивали настоящие званые вечера и по ступенькам, покрытым выцветшим от времени ковром, спускались в зал блистательные хозяева дома, а потом начинались танцы. Так, что-то я размечтался и расслабился. Нужно быть серьезнее. Мы разбрелись по холлу, оставаясь в пределах видимости друг друга. Все вокруг выглядело так, будто здесь недавно была начата уборка, но так и не завершена. Мусор был собран в аккуратные кучки, но так и не вынесен. С части старинной мебели была аккуратно стерта пыль, но кое-где виднелись настоящие ее залежи, толщиной с палец. Впрочем, этот дом был не таким старым, как наш, поскольку мебель сохранилась очень неплохо. Если вспомнить, как в проклятом доме все разваливалось в труху от одного прикосновения, то о разнице и говорить нечего. Здесь кто-то недавно начал убираться, озвучила мои предположения Алиса, но так и не закончил. Не нравится мне здесь, тоскливо протянул Наив. Противно как-то. Ты просто не видел, как выглядел проклятый дом до генеральной уборки, которую вы с братом, между прочим, благополучно пропустили, не удержался я от подколки. Впрочем, атмосфера действительно какая-то нездоровая. Да уж, как-то неуютно. И не только из-за конкретного бардака и запаха затхлости. Есть что-то еще. Браслеты не колются, на всякий случай уточнил я. Мой браслет таинственно молчал, но вдруг у меня пониженная чувствительность или бракованный артефакт. Нет, коротко ответила Алиса. Обойдем остальные помещения. Наив глубоко вздохнул и закашлялся. Кхея, может, не надо? Нет уже никого, пойдем отсюда. Алиса показала клыки в насмешливой улыбке. Если никого нет, чего же ты боишься? Я не боюсь, обиженно буркнул Наив. Раз обиделся, значит, вампирша, как обычно, попала точно в цель. Первым по скрипучей лестнице, ясное дело, поднялся я. Беглый осмотр второго этажа тут же показал, что до нас сюда поднимались всего несколько раз. Вереница путанных следов отчетливо метила весь путь наших предшественников. «Куда же они могли деться?» – спросила Алиса. «Вроде бы начали уборку и обошли весь дом, а потом куда-то пропали. Мы не торопясь вернулись на первый этаж. Смотрите, следы ведут туда». Наив показал пальцем на вереницу следов, ведущую к небольшой дверце сбоку от лестницы. «Подвал?» – предположила Алиса. «Нет уж», – тут же среагировал я. «Хватит с меня подвалов, я туда не пойду». Испугался, уколола меня Алиса. «Я, да я участвовал в каждой стычке. Да я с тварью дрался, да я мертвецов одной левой. Ну-ка отойди», — велел я. Подойдя к двери, я сплел воздушный кулак. Я испугался. Ударив по двери заклинанием, я наблюдал за тем, как по холлу разлетаются щепки, остатки того, что еще недавно было дверью. «Не отставайте». До меня не сразу дошло, что я в очередной раз купился на простую подначку вампирши, а потом стало слишком стыдно, чтобы останавливаться. Тоже мне, герой. Всего одно слово и я делаю то, что она от меня хочет. Какой позор. А может, не будем торопиться? Неуверенно спросила Алиса, но я уже не слушал ее и поспешно заглянул в проем. Внутри было темно, хоть глаз выколи. Я запустил пару огненных шаров и сразу стало значительно светлее. Они осветили небольшое помещение, заставленное старой мебелью, коробками и прочей всячиной. «Никого», — сказала мне прямо в ухо Алиса. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Да, вроде бы пусто», — ответил я, немного переведя дух. Алиса облокотилась мне на плечо и заглянула внутрь. Она была так близко, что я чувствовал ее дыхание на своей щеке. Идиллию испортил Наив. «Ой, здесь есть еще одна комната». Алиса моментально отстранилась от меня. «Подожди, не нужно входить туда без нас». Естественно, он ее не послушал. «Смотрите». В следующий момент раздался жуткий треск. Наив, пролетев через весь холл, ударился о стену и рухнул на антикварный стол, благополучно его проломив. Алиса среагировала мгновенно и прыгнула под прикрытие лестницы, в которую тут же ударил невидимый простому глазу воздушный кулак. Похоже, вернулись патрульные с воздушного факультета. Я торопливо сплел универсальную стену, в который раз удивившись той легкости, с которой у меня стало получаться это заклинание. Всего-то и нужно было, как следует испугаться. «Эй, мы же свои!» — крикнул я, выглянув из-за лестницы. Универсальная стена перед моим лицом тут же осветилась несколькими вспышками, попавших в нее заклинаний. В нескольких шагах от меня стояла пятерка воздушников с накинутыми по самый нос капюшонами. Алиса схватила меня за руку. «Зак, браслеты. Действие 6. Я не сразу заметил, что на месте соприкосновения браслета и кожи руки чувствуется едва заметное покалывание, настолько слабое, что иной раз можно запросто не обратить на это внимания, особенно когда на тебя нападают 5 учеников Академии. Думаешь, они заражены паразитами? Не задавай глупых вопросов, огрызнулась Алиса. Лучше займись защитой, а то они нас сейчас раздавят. Все-таки их пятеро против двоих. Куча досок, еще недавно бывшая антикварным столом, задвигалась, и оттуда послышался слабый голос Наева. Троих. Нашего огненного мальчика просто так не сломить. Хотя, прикрыть его щитом все же не помешает. Едва я создал перед Наевом универсальную стену, как почувствовал, что рухнула моя собственная защита. В тот же момент лестница, за которой спрятались мы с Алисой, буквально треснула пополам. «Где же твой хваленый универсальный щит?» — возмутилась Алиса, падая на пол. Над ее головой пронесся огненный шар. «Ты смотри, эти паразиты, и в прямом и в переносном смысле, нашими же заклинаниями швыряются. Это уже оскорбление. Хотя, я сильно сомневаюсь, что захватившие их тела паразиты знают, что это вообще такое. Их же пятеро», — попытался оправдаться я, сплетая сразу тройную защиту. «Я тебе предлагаю ответить им их же монетой, не все же мне одному работать». Я выглянул из-за останков лестницы. Все пятеро теперь уже бывших учеников стояли так же неподвижно. Ноги на ширине плеч, руки по швам. И Мелиссия еще пыталась меня убедить, что зараженные паразитами люди будут вести себя адекватно. Марионетки, они и есть марионетки. Алиса создала пять огненных птиц, которые облетели наших противников по широкой дуге и попробовали атаковать в спину. Бесполезно. Паразиты использовали способности и умения захваченных тел на полную катушку, заклинания так и сыпались на мои щиты, но при этом воздушники не забывали и о собственной защите. Из кучи досок медленно поднялся Наив. Встряхнувшись, он раскинул в стороны руки и принялся за плетение своего коронного огненного шара. Допрыгались паразиты, обрадовался я. «Алиса, давай-ка с тобой сразу за огненным шаром Наива пару атакующих заклинаний пустим. Если он ослабит щит, то у нас будет шанс вырубить одного из противников». Алиса согласно кивнула. С рук Наива сорвался огромный фаербол, достигающий диаметром его собственного роста. Даже моя универсальная стена не смогла бы выдержать такого удара. Защита воздушников разлетелась вдребезги вместе с огненным шаром, но за ним по пятам летели мои воздушные кулаки и огненные птицы Алисы. К несчастью, совершенно случайно мы выбрали одну и ту же цель для атаки. Одного из учеников подбросило в воздух и буквально переломало в нескольких местах попадание воздушных кулаков и огненных птиц. На пол он рухнул уже бесформенной кучей. А мы еще жаловались на бездействие следящей стороны на соревнованиях. Получается, если бы ремесленники не сдерживали силу наших магических ударов, с кем-нибудь из учеников вполне могло случиться то же самое. Я надеюсь, мы правы, и они действительно захвачены паразитами и уже давно мертвы, потому что иначе мы только что убили человека. И тут же последовала ответная атака. Мою защиту просто снесло обилием вроде бы простых, но очень мощных заклинаний. Один из воздушных кулаков попал мне в плечо, второй в ногу. Я рухнул на пол как подкошенный, а когда преодолел потемнение в глазах и поднял голову, то увидел приближающихся к нам воздушников. Они явно перешли от пассивного обстрела заклинаниями к полноценному нападению. Воздух прорезал душераздирающий визг. Это изобразили свой боевой клич паразиты. Они слишком легко уничтожили мою тройную защиту. Такими темпами я просто не буду успевать создавать новые заклинания. А ведь силы-то не бесконечны. Хотя, судя по поведению этой четверки, я в этом уже не уверен. У них сил явно более чем достаточно. Берегись. Алиса плавным и очень быстрым перетекающим движением переместилась к Наиву и повалила его на пол. Над ними пронеслось что-то невидимое, но явно очень опасное. Я на всякий случай тоже отпрыгнул в сторону и тут же сплел копьевый щит, направив его на приблизившуюся почти вплотную к нам четверку. Воздушные копья ринулись им навстречу, но столкнулись с прочной защитой. Спустя пару секунд от копий не осталось и следа. Зараженные разделились, двое напали на Алису и Наива, и двое на меня. Уж и не знаю, с чего мне такое доверие. Хотя, ко мне у паразитов явно какое-то особенное отношение. Они ринулись на меня, одновременно атаковав воздушными волнами. В ближнем бою заклинания воздушной сферы были практически не видны, но я почувствовал колебание воздуха прямо перед собой и успел не только поставить защиту, но и сместиться в сторону с линии удара. В следующий момент я ответил им огненными шарами. Паразиты легко увернулись от них и прыгнули на меня. Каким-то чудом я умудрился вывернуться из их цепких рук и отскочить в сторону. У меня появилась небольшая фора во времени, которую я с толком использовал, сплетя еще один копьевый щит. На такой дистанции увернуться от этого заклинания было практически невозможно. Паразиты успели поставить воздушные щиты, но удар быстро удлиняющихся копий был так силен, что моих противников откинуло на несколько шагов. Желая закрепить успех, я не стал вновь атаковать их, а потратил время на создание сферического щита с отдачей в виде еще одной стены из копий. «Наив, Алиса, быстро ко мне!» — крикнул я, заканчивая плетение заклинания. Викерс-младший был занят дуэлью с одним из воздушников, но Алиса буквально выдернула его за шкирку из схватки и кинула мне под ноги. «Ближе!» Я наполнил силой плетение сферического щита и только после этого смог спокойно вздохнуть. «Ну, давайте, ребятки, ударьте по нам всем, чем только можете!» Чуть ли не ласково сказал я, чем заслужил до нельзя удивленные взгляды друзей, и воздушники не заставили себя уговаривать. В нас со всех сторон ударили всевозможные воздушные структуры и огненные шары. «Смотрите, что сейчас произойдет», — сказал я друзьям, хотя сам не мог точно представить, как сработает заклинание. Воздушный щит рухнул, и по дому прокатилась волна уничтожения. Во все стороны ударили сотни воздушных копий, протыкая мебель, стены и наших противников. Один из них успел защититься, и его просто вынесло из дома на улицу, пробив стену, а еще двое размылись в воздухе и исчезли за секунду до того, как их проткнули копья. Лишь один из зараженных воздушников так и остался висеть в воздухе почти прямо перед нами, пронзенный насквозь десятками воздушных копий. Что характерно, из его ран не вытекло ни капли крови, захваченные паразитами тела уже были мертвы, возможно, довольно давно. «Ничего себе!» – присвистнула Алиса. «Что это такое ты здесь устроил?» «Массовый погром», – охотно пояснил я. «Пойдем, посмотрим, куда вынесло этих гадов, точнее одного из них, потому что двое других благополучно телепортировались куда подальше. Как бы нам отсюда выйти?» – спросил Наив, уткнувшись носом в основы воздушных копий, создавшие вокруг нас полноценный воздушный щит. Я расплел заклинание и повисший на копьях противник с тихим стуком рухнул на пол. После использования моего заклинания весь дом стал напоминать своеобразное решето. У меня даже возникло опасение, как бы он не рухнул прямо на нас. Выглянув на улицу через пробитый воздушником проем, мы стали свидетелями процесса догорания зараженного паразитом человека на солнце. «Троих уложили», — удовлетворенно сказал я, — «а двое сбежали». «Нет в тебе оптимизма, Алиса», — вздохнул я. «Между прочим, мы выжили в схватке против пятерых учеников. Мертвых», — напомнила вампирша. «Вот именно», — веско сказал Наив и хромая двинулся к выходу. «Оставаться в этом доме больше не имело никакого смысла. Все, что мы могли здесь найти, мы уже нашли, и даже сверх того. А вы не хотите узнать, что произошло с воздушниками?» — поинтересовалась Алиса, склонившись над тем, что еще недавно было человеком. «Как же я мог забыть? У нас есть целых два свидетеля, и их нужно обязательно допросить. К сожалению или к счастью, я немного ошибся, и свидетель у нас остался только один, тот самый, над которым склонилась Алиса. Второй благополучно сгорел от лучей солнца, пробивающихся сквозь множество дыр в потолке. Наш единственный свидетель не сгорел только по одной причине: при падении с него не сдернуло капюшон, и солнце не получило доступа к его коже. Между прочим, как-то странно получается. Слушай, неужели вампирам достаточно совсем немного солнечного света, чтобы превратиться в пепел?» — озадаченно спросил я Алису. «Ведь все тело бывшего ученика Академии закрыто ливреей. Наверняка с него сдернуло капюшон», — предположила вампирша. «Это понятно», — согласился я, — «но ведь даже тогда под солнечные лучи попадет лишь малая часть кожного покрова, а сгорают они почему-то целиком. А я знаю», — радостно заявил Наив. «Все очень просто. Умершему вампиру достаточно совсем немного солнечной энергии, чтобы превратиться в пыль, а вот живому тут все намного сложнее». «Да», — подтвердила Алиса, — «в живом состоянии вампир сгорает не сразу. Сперва появляются ожоги, и только потом он загорается по-настоящему. И даже загоревшись, он еще имеет шанс выжить, если быстро уберется с губительного солнца. Надо же, все не так просто, как я думал». «Думаю, об этом можно поговорить и потом», — недовольно сказала Алиса. «Нам нужно заняться единственным свидетелем». «Давай я», — предложил я вампирше, стараясь хоть как-то загладить свое невежество. «Я не против», — вынужденно согласилась она, проведя рукой по своим шикарным черным волосам. «Боюсь, я слишком устала, а заклинание некромантии требует много сил». «Ну, не знаю, у меня таких проблем не было, и сил тратилось не больше, чем на обычный огненный шар. Ух ты, обрадовался Наив. Некромантия, это так интересно. Мы подошли к Алисе, и я прочитал по справочнику заклинание последнего взгляда. Ну и где же туман? Ехидно спросила вампирша. У меня заклинание сработало гораздо быстрее. Над телом воздушника послушно заклубился туман. Ничего, зато я не потеряю сознание по его окончанию, не остался я в долгу. Смотрите, туман-то появился, а вот изображения все не было и не было. На что смотреть-то? Поинтересовалась Алиса. Странно, я сверился с ощущениями. Заклинание сработало, но оно ничего не показывает, как будто он ничего не видел. Попробую вернуться к более ранним воспоминаниям. Но и это не помогло. Слушай, а ведь он наверняка умер не сегодня и даже не вчера. Неожиданно осенило Алису. Наверное, заклинание уже не сработает. Или это связано с паразитом? Кивнул я. В любом случае, мы не настолько разбираемся в некромантии, чтобы учитывать все факторы, которые могут влиять на действие заклинания. Может, все-таки мне попробовать? Неуверенно предложила вампирша. Ты мне не доверяешь? Обиделся я. Ну, тогда, конечно, попробуй. Алиса сделала вид, будто глубоко задумалась. Нет, все-таки я тебе доверяю. Немного. Она одарила меня ехидной улыбкой. Вот спасибо. Почти искренне обрадовался я. Что-то мне подсказывает, что она просто не хочет падать в обморок после заклинания. А так бы наверняка не удержалась и попробовала все сделать сама. Ну вот, огорчился Наив. А я так надеялся посмотреть. Пойдем отсюда, вздохнул я и поддел ногой ливрею бывшего ученика Академии, чтобы его тело коснулось солнца. Сам не знаю почему, но подобный способ захоронения мне показался весьма уместным. Из-под ливреи полыхнула пламенем и ткань, до этого очерчивавшая контуры тела, плавно осела на пол. «Нам здесь больше нечего делать», – тихо сказала Алиса. Я выходила из дома последним. Окинув взглядом разруху и ливреи бывших учеников Академии, я с силой сжал кулаки. «Нужно прислать сюда стражников, чтобы они убрали здесь все и, может быть, собрали пепел, чтобы похоронить». Алиса обернулась. «Обязательно». Наив согласно кивнул. На обратном пути мы вяло перекидывались ничего не значащими фразами, в то время как наши головы были заняты совершенно другим. Сколько еще людей тварь успела заразить паразитами? Конечно, она может воспроизводить только определенное количество сложных паразитов, но мы не знаем точного числа и того, как долго тварь уже промышляет в Крайдалле. А ведь еще есть зараженные крысы, которые могут нападать на людей. «Зайдем позавтракать», — нарушила молчание Алиса. «Я за», — быстро согласился Наив. «Естественно, мы отправились в заведение Грома. Уже давно собирались, кроме того, просто интересно было попробовать старинные и экзотические блюда. Не зря же Гром вовсю расхваливал своего нового повара. В мечте было людно, но несколько столиков все же пустовали. Как мне кажется, Гром всегда держал парочку свободных столов для любимых клиентов. Надеюсь, мы теперь входим в их число. Вы пришли», — радостно гаркнул Гром из-за стойки. «Опять по делам?» «Нет», — улыбнулась Алиса. «На этот раз мы просто пришли пообедать. Присаживайтесь за столик, я сейчас вам все принесу», — расцвел здоровяк и проворно убежал на кухню. Мы заняли ближайший столик и расслабленно развалились на стульях. «Вот так, тихо и спокойно посидеть хотя бы часик», — вздохнул я, не думая ни о каких паразитах, крысах, убийствах. «Если ты продолжишь этот список, то лишишь меня аппетита окончательно», — предупредила Алиса. «Лучше просто расслабленно помолчи, ладно?» «Ну и ладно», — обиженно буркнул я и отвернулся, решив осмотреться по сторонам. В заведении Грома собирались явно непростые жители Серебряного квартала, да и не всякий торговец, по всей видимости, мог себе позволить здешнюю кухню. Почти у всех посетителей мечты выражения лиц были слишком самодовольны для обычных жителей приграничного города. Эдакие деревенские дворяне, полные осознания собственного достоинства. В принципе, на фоне жителей Серебряного квартала, живущих в полной нищете, выглядеть сиятельными господами было совсем нетрудно. И лично меня от всего этого сборища откровенно воротило. «Слушайте, а вы не в курсе, какие здесь цены?» — спросил я друзей. «Дорого, наверное. Мечта – самое дорогое заведение Крайдалла», – гордо сказал Наив. «Между прочим, раньше у меня не было денег, чтобы позволить себе здесь питаться». «У тебя их и сейчас нет», – усмехнулась Алиса. «Просто Гром обещал нас угостить бесплатным обедом». А вот и он. Из кухни буквально выпорхнул дородный Гром, неся два огромных подноса, под завязку заполненные самой разной снедью. Он умудрялся с легкостью просачиваться между столиками. И это несмотря на то, что по обхвату он мог бы посоперничать с вышеупомянутыми столиками. Я уже видел, как он выделывал свои удивительные па между столиками в прошлое посещение мечты, но это не мешало мне вновь поразиться ловкости этого громилы. «Все самое лучшее для лучших гостей», — сказал Гром, ставя перед нами подносы с едой. «Приятного вам аппетита! Позовите меня, если захотите добавки». «Мне кажется, что добавки не захочет даже Наив». Гром немного ошибся и принес нам обед не на 3, а на 6 персон, это как минимум. А уж как все это аппетитно выглядело. Мы набросились на еду с такой остервенелостью, как будто голодали не меньше недели. «Вот бы каждый день здесь обедать», — мечтательно сказал Наив, поглаживая живот. «В дверь не влезешь», — не преминула поддеть его Алиса. Съев лишь половину того, что принес Гром, мы в изнеможении развалились на стульях. Более того, у меня возникли серьезные опасения, что из-за стола я сегодня уже не встану. Спустя пару минут рядом с нашим столиком буквально из ниоткуда возник Гром. «Как вам наше блюдо?» «Шикарно», — честно ответили мы. «Рад, что вам понравилось», — расплылся в улыбке хозяин ресторана. «У меня есть к вам одна небольшая просьба». «Конечно», — важно кивнул я, вытирая руки салфеткой. «Сделаем, что сможем». «Да я уже все сделал», — хмыкнул Гром. «Я бы хотел, чтобы вы посмотрели, что это такое странное в моем подвале». Я тут же напрягся. «В подвале? Да это всего на минутку», — смутился здоровяк. «Если, конечно, у вас есть свободное время». Алиса с укором посмотрела на меня. «Конечно же, мы посмотрим, а Зак, если чего-то боится, может подождать нас здесь». «Это я-то боюсь. Да я в стычке с воздушниками разобрался с двумя из них. На моем счету сотни убитых крыс и мертвяки. Да, мне было страшно, но это никогда меня не останавливало». «Пойдем в этот твой подвал», — твердо сказал я. Гром провел нас за свою стойку. «Так я и думал», — буркнул я себе под нос. «Опять люк?» «Да, да, именно люк. Наподобие того, что вел в склад торговца. Вот только никаких защитных заклинаний на нем вроде бы не было». Гром просто открыл его, ловко поддев пальцем. Мы склонились над отверстием в полу. Вниз уходила точно такая же деревянная лестница, как и на складе у торговца. Может, она и деревянная, но ведь не сгорела же в огненном аду, который мы устроили крысам. Видимо, у торговца лестницу устроили те же специалисты, что оборудовали защитными заклинаниями люк. Остается надеяться, что у Грома лестница не менее прочная, потому что если мы встретим в подвале крыс, я пойду первым, безапелляционно заявил я. Кто спорит, хмыкнула Алиса. Только не сжигай там все до того, как мы спустимся, ладно. Гром посмотрел на нас абсолютно ошалевшими глазами. Да вы что, я же только показать вам хотел. Нет там ничего опасного. Теперь, хором переспросили мы. Ну да, смущенно подтвердил Гром. Забежала какая-то мерзость, но я с ней уже разобрался. У меня в голове почему-то тут же возник яркий образ поверженной твари, которую небрежно пинает ногой троллеподобный здоровяк Гром. «Все равно я пойду первым», — уперся я. «Да как хочешь», — пожал плечами хозяин заведения. «Только это, не надо там ничего жечь. Мне даже стыдно как-то стало. Действительно, привык разрушать все подряд. Вон, вчера склад сожгли, сегодня дом изрешетили. Хотя нет, дом изрешетил только я. Это исключительно мое достижение». Я быстро нырнул в люк, стараясь скрыться от насмешливых взглядов Алисы. Внутри было темно, хоть глаз выколи, но я догадался щелкнуть пальцами и зажегся не очень яркий, немного желтоватый свет. Помещение было не очень большим, гораздо меньше склада торговца. Почти все пространство занимали деревянные бочки и ящики. Я дождался, пока Гром и мои друзья спустились вниз, и нетерпеливо спросил: «Гром, ну и где эта твоя мерзость?» «Она не моя», — запротестовал здоровяк и потопал в дальний угол подвала. «Сейчас вытащу». Вернулся он с добротным холщовым мешком наперевес и с чрезвычайно довольным выражением лица вытряс его содержимое на пол. «Вот она». Конечно же, это была крыса. Огромная, грязно-серая, с торчащим из пасти паразитом. Вот только выглядела она, мягко говоря, слегка приплюснутой. «Ты ее здесь, в подвале поймал?» — уточнила Алиса. «Да, спустился за вином, а она посреди подвала сидит. Ну, я и швырнул в нее первое, что попалось под руку». «И что же тебе под руку попалось?» — поинтересовался Наив. «Да, ящичек какой-то», — отмахнулся Гром. «Эта гадина все равно от него увернулась, да как завизжит». Встала на задние лапы, распахнула пасть, а из нее еще одна торчит. Тут уж я с испугу схватил что потяжелее. В общем, от этого она увернуться уже не успела. Чем же ты ее так? Да вон, ящичек стоит. Мы посмотрели на то, что Гром назвал скромным словом ящичек. Даже если огромный железный ящик высотой приблизительно в мой рост был абсолютно пуст, задавить им можно было не только крысу, но, вполне вероятно, и саму тварь. Я много слышала об этих крысах, но вижу впервые, проговорила Алиса, склонившись над трупиком. Нашла чем интересоваться, какая мерзость. Крыса была только одна, утончил я. Одна, заверил меня Гром. Я думал, это только ко мне такая пакость забежала, а вы что, уже видели нечто подобное? Видели, видели, отмахнулся я. А ты не можешь предположить, откуда она могла здесь взяться? Есть в подвале какая-нибудь вытяжка или канализация? Конечно же есть, кивнул Гром. Как раз только такая крыса в ней и пролезет, уж очень она узкая. И так во всех подвалах? Нет, только в тех домах, которые могут себе это позволить, на базарной улице, в золотом квартале и еще в некоторых домах. Конечно, не на таком уровне, как канализация в городах империи, но, тем не менее, это лучше, чем совсем ничего. Тут я с ним соглашусь, и так-то город не слишком чистый, а уж если еще и канализации бы не было караул. Значит, такие крыски могут запросто пробраться по канализации практически в любой дом? Наверное, смогут, подтвердил мои опасения Гром. Конечно, канализация ведет вовсе не в подвал, а на кухню, но что стоит крысе продолжить ход в подвал? А что, их много? Да. Алиса отвлеклась от увлекательного разглядывания крысы. Вполне возможно, что очень много. Хотя, точно ничего сказать нельзя. Увы, может, мы с Невилом, защита проклятого дома и община друидов, уничтожили почти всех крыс, а может их гораздо больше, чем я могу себе представить. Кто знает, ты будь поосторожнее, предупредил я Грома. Я-то буду, заверил меня хозяин мечты. Но вы с ними разберетесь? Как раз собираемся, радостно сообщил Наив. Сегодня со стражей устраиваем совместную облаву. Ты зачем всем о наших планах рассказываешь? Накинулась на Наива Алиса, едва мы вышли из мечты. Да ладно тебе, беззаботно отмахнулся Викерс-младший. Гром же хороший человек, я его с самого детства знаю. Человек ли? Наверняка в его крови есть что-то троллиное. Может, он и хороший, и вполне вероятно действительно человек, но тебе нужно учиться следить за тем, что и кому ты говоришь, поддержал я Алису. В один прекрасный момент ты можешь рассказать что-нибудь очень важное тому, кому этого знать не следует. Наив обиженно засопел и поудобнее перехватил мешок с крысой, которую мы решили при первом удобном случае отдать друидке для исследований. Ладно, больше не буду, и слова лишнего не скажу. Вообще-то, Наива нельзя назвать слишком разговорчивым человеком, но когда он все-таки открывает рот, из него вырываются либо полнейшие глупости, либо подозрительно умные фразы, которые он наверняка черпает из своих любимых любовных романов. Да, да, наш огненный мальчик любит читать слюнявые романчики о вечной любви и прочей дури. И это вместо того, чтобы учебники по ремеслу изучать. Вернувшись в проклятый дом, мы сразу отправили одного из младших сотрудников. Отныне я решил стараться называть низших вампиров, работающих в огненном патруле, только так, в резиденции у стражи. Пришла пора очистить город от паразитов, и стража обязательно должна нам помочь. В конце концов, это их прямая обязанность. Вскоре после нас возвратился Чес с сумкой, набитой медальонами и коробками с очками. Пока Алиса вкратце рассказывала ему о нашей короткой, но очень запоминающейся встрече с бывшими коллегами, я тут же распаковал одну из этих коробок. То, что Чес называл очками, на самом деле таковыми не являлось. Прежде всего, это приспособление надевалось только на один глаз, крепясь к уху тоненьким ободком, и представляло собой небольшое круглое стеклышко красноватого оттенка. И это все, искренне изумился я. Надень, предложил мне Чес. Кстати, эта штука называется пелена. Я довольно быстро разобрался, куда крепится ободок пелены, и надвинул на глаз стеклышко. Ну, что я могу сказать? Сразу становится ясно, почему эту штуку назвали именно пеленой. Ощущения были двоякие. С одной стороны, все стало слегка расплываться, потому что один глаз продолжал видеть в обычном режиме, а с другой через пелену я видел проклятый дом таким, каким он был до создания иллюзии. Дырявые стены и наскоро подлатанный потолок были фоном для энергетического узора чудовищной сложности, окутывающего всю внутреннюю часть дома. Это было невероятно интересно и совершенно непонятно. «Алиса», — позвал я вампиршу слегка севшим голосом, — «ты должна это попробовать». «Успеет еще», — недовольно сказал Чес. «Ты мне лучше объясни, почему все разборки происходят исключительно с твоим участием? Ни одной драки не упустил». «Почему? Почему? Да потому, что я человек невезучий, то есть человек судьбы». Это звучит гордо, но уж очень опасно, ни одна неприятность не пройдет мимо меня. «А ты бы меньше дурью маялся», — посоветовал я другу. «Вместо того, чтобы сидеть с техномагами, погулял бы по ночному городу, заглянул в десяток подворотен, а еще лучше в пару подвалов. Поверь мне, за одну такую ночь ты бы навоевался на 10 лет вперед». Чес аж красными пятнами покрылся. «Ты еще увидишь, как могут быть полезны медальоны и очки». «Не сомневаюсь», — не стал спорить я. «Причем именно потому, что был уверен в несомненной пользе, которую могут принести нам техномагические штучки». Но Чес все равно обиделся еще больше. «Временами, я ему просто поражаюсь, старше меня почти в два раза, а ведет себя как ребенок. А ну-ка дай твой медальон, я тебе кое-что покажу», — потребовал он. Я пожал плечами и коснулся того места, где по идее должен был висеть медальон. «Потерял», — удивленно сказал я. «Наверное, когда я с воздушниками боролся, один из них сдернул его с меня». «Что?» — опешил Чес. «Да ты знаешь, сколько эта штука стоит». «Нет», — честно ответил я. «Ты нам не говорил». «Да дракон с ним, этим медальоном», — возмутилась Алиса. «Не о том вы думаете. Нам сегодня нужно каким-то образом скооперировать низших вампиров и стражей, чтобы провести генеральную очистку города». Чес схватил со стола один из медальонов. «Так для этого они и нужны. Смотрите, если на одном из них включить тревогу, то на всех медальонах в радиусе его действия загорятся глаза дракона, а на обратной стороне появится стрелка на манер компаса, которая покажет, откуда именно исходит призыв о помощи». «Полезно», — признал я. «А если поступит одновременно несколько призывов, стрелка взбесится?» «Вот об этом мы как-то не подумали», — почесал затылок Чес. «Да, наверное, нужно было предусмотреть несколько подобных стрелок. Но есть еще карта города, на которой будут показаны все медальоны». Чес достал из сумки сложенный лист бумаги и начал его разворачивать. В результате получилось такое огромное полотно, что оно с трудом поместилось на столе. На полотне была изображена приблизительная карта Крайдала. «Смотрите, если провести рукой из этого угла карты вот в этот, а потом наискосок, она включается». С картой почти ничего не произошло, только появилось изображение кучи мелких цифр, наслоенных друг на друга. «У каждого медальона есть порядковый номер», — пояснил Чес, «и они все будут высвечиваться на этой карте. Сейчас медальоны в одном месте, и поэтому наблюдается некоторая путаница». «А вот это что?» — спросила Алиса, показав пальцем куда-то в другую часть города. «О!» — обрадовался Чес. «А это потерянный Заком медальон. Видите, в кругляшке номер один нарисован, самая первая по счету модель. Он движется», — заметил я. «Неужели его кто-то подобрал, или...» Я постарался вспомнить все подробности драки с зараженными воздушниками. «Что?» — нетерпеливо спросила Алиса. «Может быть, медальон у одного из выживших воздушников?» — предположил я. «Тогда мы сможем их очень легко найти», — с нескрываемой гордостью сказал Чес. «Правда, придется дождаться, пока они где-нибудь остановятся, а то такую огромную карту с собой таскать не очень удобно». «Конечно, вот только отличительный знак огненного патруля может быть вовсе не у выживших воздушников. Это было всего лишь предположение. О своих умозаключениях я не замедлил сообщить друзьям». «Безусловно», — согласилась Алиса. «Но медальон ведь все равно нужно вернуть. Этим мы и займемся первым делом», — согласился я. «Меня сейчас другое волнует. С бывшими воздушниками, если они попадутся нам на пути, мы сможем справиться. А что делать с тварью? Она не чувствительна к магии, даже вампир, как теперь уже выяснилось, не из боевого клана, и тот не смог с ней справиться, хотя и причинил небольшой урон, заставив отступить. Трубить тревогу и наваливаться на нее всей толпой», — предположил Чес. «Или просто бежать куда подальше». «Бежать?» — фыркнула Алиса. «А может, тогда сразу дома останемся и не будем никаких облав устраивать? Но эту гадость ничем не возьмешь», — осадил я вампиршу. «А просто тупо нападать всей толпой слишком опасно. Нам бы связаться с тем вампиром. Вот только каким образом, да и вообще непонятно, Кто он, что здесь делает и зачем охотится за тварью? Не уверен, что помощь неизвестного вампира будет так уж полезна, прокряхтел Чес, пытаясь пристроить огромную карту города на стену. Помогли бы что ли? Мы с Алисой держали карту с двух сторон, пока Чес бегал за молотком и гвоздями, и прибивал ее. Ну вот, гордо вздохнул он, отойдя на пару шагов. Теперь весь край дола у нас как на ладони. Вообще-то, из этой карты было мало что понятно. То есть, конечно, можно угадать улицы, очертания маленьких квадратиков, домов, но для некоренных жителей города, коими мы и являлись, будет очень трудно ориентироваться по подобной схеме. В закрытую часть холла заглянул младший сотрудник патруля. Там это к вам пришли. Стража прибыла одновременно с нашими младшими работниками. Они были полными противоположностями друг друга. Всеми уважаемые стражники в блистающих на солнце доспехах и вампиры, изгои, одетые в черные вычурные наряды, с лицами закрытыми разнообразными масками. Они встретились перед входом в проклятый дом, на поляне с еще свежими следами от сгоревших крыс. Мы уже ждали их на пороге дома и могли оценить всю оригинальность сложившейся ситуации. Впрочем, как выяснилось позже, она была гораздо оригинальнее, чем мы себе представляли. Даркин, мое уважение, Девлин. Офицер стражи и предводитель низших вампиров вроде бы спокойно стояли друг напротив друга, но во всем их поведении явно сквозила странная напряженность. Они определенно были знакомы, причем, судя по выражению лица Девлина, знакомство происходило при не слишком приятных обстоятельствах. Ты тоже вступил в патруль, по большому счету, я являюсь чем-то вроде офицера над вот этими, Даркин показал на застывших за его спиной вампиров, ребятами. Правда, забавно, Девлин усмехнулся. И не говори, наконец-то ты нашел работу, достойную тебя. Я быстро понял, что если мы не вмешаемся, то их милая беседа запросто может перейти в массовую драку стенка на стенку. Безусловно, на это было бы очень интересно посмотреть, ведь мы до сих пор не видели стражников и вампиров в действии, но лучше им все-таки поберечь силы для настоящих противников. «Алиса, разберись с ними что ли, как ты умеешь», — шепнул я вампирше. «Только драки нам здесь сейчас и не хватало». «Как скажешь, главный», — с издевательской покорностью ответила она и легко спрыгнула с крыльца на траву, разом преодолев всю лестницу. «Вы очень вовремя», — сообщила она гостям. «Мы как раз подумывали устроить охоту на крыс. А разве они уже не здесь?» — удивился офицер Девлин, бросив весьма красноречивый взгляд на вампиров. Алиса широко улыбнулась, обнажив белоснежные клыки. «Вы хотите меня обидеть?» Девлин поперхнулся. «Что вы, как можно? Смотрите, я очень не люблю расистов, а особенно тех из них, которые недолюбливают таких милых и добрых созданий, как вампиры». Младшие сотрудники патруля поддержали ее дружным смехом. Обстановка была благополучно разряжена, и я решил перейти к делу. «Итак, давайте займемся подготовкой к предстоящей охоте. Действие 7. Мы с Алисой взяли к себе в команды по четверке младших сотрудников, а Чес и Наив – стражников. Кроме того, мы сформировали еще две пятерки из стражников и низших под предводительством Девлина и Даркина соответственно. Итого у нас получилось 6 групп, которым предстояло прочесать весь город в поисках крыс, зараженных людей и, возможно, самой твари. Хотя, что делать с тварью, я все еще не имел ни малейшего представления. Она была явно посильнее всей нашей пятерки, чего уж говорить о простых стражниках и вампирах. На каждую группу были выданы медальоны огненного патруля и друидские браслеты для обнаружения паразитов. Кроме того, по моей просьбе Девлин принес 30 мечей для наших младших сотрудников. Вообще-то вампирам было строго запрещено носить в черте города какое-либо оружие, но здесь был особый случай. Как сообщил мне Девлин, начальник стражи действительно проникся ситуацией и сделал жест доброй воли, безвозмездно подарив патрулю все это оружие. Так что теперь мы могли похвастать и своим небольшим оружейным арсеналом. Мы условно поделили город на 6 частей, причем одну из них, ту, в которой был замечен мой пропавший медальон, мы с Алисой решили обследовать вместе. Если я прав и медальон каким-то образом попал в руки к зараженным воздушникам, то вдвоем справиться с ними будет гораздо проще. Чес накрыл нашу компанию, расположившуюся во дворе проклятого дома, занавесом тишины, и я провел короткий, минут на 20, инструктаж. Рассказав в общих чертах о крысах и паразитах, я перешел к тактике боя. Она была довольно проста. Если противников немного, то главное – отрубить всем головы, будь то крысы или зараженные люди, а если их слишком много, то нужно отступить и вызвать подмогу. Потом я объяснил, как эту самую подмогу вызывать и вообще, зачем нужны медальоны и браслеты. Стражники и наши младшие сотрудники старательно делали вид, что предстоящая операция их нисколько не пугает, но было видно, что они сильно нервничают. Слишком неожиданным и непривычным было для них все, что я рассказывал. Когда я уже собирался закончить свое выступление, во двор вбежал запыхавшийся Невилл. Одет он почему-то был в зеленый друидский костюм. «Привет», — коротко бросил он и, пробежав мимо нас, скрылся в проклятом доме. Наив, простояв пару секунд в немом изумлении, бросился вслед за братом. «Что это было?» — удивленно спросил меня Чес. «Мне показалось, или это действительно был наш Невилл в костюме друида?» «Убежал», — предположила Алиса. Словно в подтверждение ее слов во двор влетела Мелиссия. «Куда он побежал?» «Туда», — хором сказали стражники и вампиры, показав на дом. «Редкостное единодушие, кто бы мог подумать?» «Ага». Друидка поднялась по лестнице и на секунду остановилась рядом с нами. «Уже собрались на охоту?» Мы синхронно кивнули. «Правильно», — одобрила она и юркнула в дом. «Боюсь, если она сейчас вытащит Наива за ухо и потащит обратно в общину друидов, то это может сильно подорвать наш имидж», — очень серьезно сказал Чес. «Все же нельзя так обращаться с ремесленниками». «Точно», — согласилась Алиса. «Пойдем, посмотрим, что к чему». Оставив стражников и вампиров отдыхать во дворе, мы юркнули в дом. Со второго этажа слышались крики Мелисси.